Мы осторожно прощупывали друг друга. Большинство выбралось из деревни во время войны, некоторые в 30-х годах. Расспрашивать подробно не полагалось, и я, и они научились держаться начеку. Тем не менее, мы молча сочувствовали друг другу, и это выражалось в том, что все мои избиратели приходили голосовать рано утром, чтобы не задерживать меня на участке. Агитатор отвечает за своих избирателей и торчит около урн, пока все не проголосуют. Уходя с участка, многие из моих избирателей спрашивали: «Скоро тебе домой, кто там отстал?» И, вернувшись, торопили отставших. И они, и я выполняли подневольную церемонию и старались облегчить ее друг другу, но сказать откровенно хоть слово не смели. Никто на участке не понимал, почему у меня, сомнительной гражданки и, наверное, плохого агитатора, дело идет как по маслу, так что к 10 утра я отправляюсь домой, а звезды пединститута, мы работали на подшефном участке, сидят до ночи и мечутся по городу в поисках загулявших избирателей. Ни разу ни один избиратель не спросил меня, куда и кого избирают. Такие вопросы задавались только звездам, в надежде, что они напутают, и можно будет сделать им пакость. Мы действовали по простому правилу. Раз требуют, надо сделать, иначе они не отстанут. Шли последние сталинские годы и первое десятилетие со смерти Мандельштама. С жителями землянок и сараев мы сталкивались всю жизнь. В 1933 году в Коктебеле Мандельштам привел к нам в комнату маленького мальчика, побиравшегося по пансионам и домам отдыха. Он напоил мальчика молоком, а на следующий день мальчик привел брата и сестру еще меньше. Мандельштам утром бежал за молоком, зная, что к нему явятся дети получать паек. Через несколько дней пришел и отец, молодой украинец, бежавший с голоду из родной деревни. Мы жили в писательском доме отдыха, но писателей там не было, сезон еще не наступил. Мандельштама и Андрея Белого писателями считать нельзя. Я говорю про настоящих советских. Жили весной одни мелкие служащие издательств Ленинграда и дочь Римского-Корсакова с сыном. Московский дом отдыха находился в доме Волошина, и в досезонный период там жили служащие московских издательств. В писательский Коктебель мы бы не поехали, страшно. Служащие, народ добросердечный и простой, бухгалтеры, счетоводы, канцеляристы, познакомились с детьми и стали откладывать куски с обеда, чтобы подкормить голодную стайку. Вскоре они собрали денег и отправили всю семью домой, где голод уже пошел на убыль. Семья эта даже не принадлежала к раскулаченным. Они поддались общей тяге бежать, куда глаза глядят. На Украине и на Кубани голод свирепствовал вовсю, и люди вымирали целыми селами, но и беглецы погибали на всех путях и дорогах. Спасения не было и нет нигде. В этом сейчас убедились и не бегут больше никуда, да и жить стало легче. Эра метаний кончилась. Сейчас из деревни убегают только отслужившие военную службу юноши. Они женятся на ком угодно, лишь бы попасть хоть в районный городок. Впрочем, это сведения десятилетней давности, начала 60-х годов. Сейчас могло измениться. Деревня, говорят, сыта. Последний в жизни Мандельштама Крым был наводнен беглецами, тени страшные Украины, Кубани. По утрам мы выслушивали рассказы, где ночью разломали саманную стенку, чтобы завладеть мешочком с пайковой мукой или крупой. В старом Крыму мы месяц ели сухари, высушенные из московского хлеба, но на базаре продавали мясо и масло. Магазины исчезли, карточки еле отоваривались, и беглецам, чтобы не умереть с голоду, только и оставалось, что ходить с протянутой рукой, только никто не подавал, потому что и горожане были нищими, или грабить. Самое удивительное, что не все вымерли, а как-то перебились, вырыли землянки, осели, спаслись.

Вместе со стихами о похоронах погибших летчиков в одном с ними цикле возникло маленькое стихотворение в двух вариантах «Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый». В одном из них Мандельштам просит, чтобы я положила ему под голову пучок коктебельского чобру, степной душистой травки, и в чобре ниточка, связывающая эту группу стихов с коктебельскими камушками. Во втором варианте, он и должен стоять в основном тексте, Мандельштам, сопереживая смерть летчиков, погибает той же смертью и в миг летной катастрофы видит начало жизни, младенчество, детство, краски пространства веселого, но все обрывается падением с высоты, где холод пространства бесполого, то есть бесчеловечного, пустого, а земля с высоты кажется огромной рыжей плешиной, степной пейзаж, словно смотришь на нее сквозь цветное стекло. В описании вида земли с большой высоты сказались и горные путешествия, и рассказ Бори Лапина о полетах, а в разноцветных стеклышках — реминисценция детства. В бумагах найдется отрывок более подробный, чем тот, что вошел в египетскую марку, о шестигранных коронационных фонариках с цветными стеклами. Мандельштам ребенком разломал фонарик и поразился, как выглядит мир сквозь цветные, красное, синее, желтое стеклышки. Кто из нас умеет смотреть на мир прямо и открыто, а не через цветные стеклышки обычаев, готовых представлений, культуры, общества и эпохи? Возможен ли прямой взгляд, и что мы тогда увидим? Во всяком случае, не случайность и бессмыслицу, рассусоленную XX веком. Чтобы войти в мир Мандельштама, надо понять, как остры были у него ощущения. Я не устану это повторять. Зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и даже осязательные. И как они запоминались на целые годы. Человек удесятеренной чувственности, он никогда не забывал ни одного сильного ощущения. Он видел то, чего я не могла разглядеть. Слышал звуки, которые еле мерещились мне, и чувствовал запахи и привкусы, к которым я оставалась равнодушной. Он служил мне как бы добавочным органом чувств. Я привыкла смотреть его глазами и слушать его ушами. Когда я осталась одна, мне не хватало моих глаз и моих ушей, и я не хотела ни на что смотреть и затыкала уши, чтобы ничего не слышать. Зачем я стала бы смотреть на то, чего он уже не видит или ощущает совсем не так, как я еще живая? Надо остерегаться такой близости, какая была у нас с ним, потому что один всегда умирает раньше, а второй при жизни теряет все ощущения, которые свойственны живущим. Он тоже становится мертвецом, хотя и продолжает механически жить. Такая жизнь ни к чему, это тень жизни. В обоих вариантах стихотворения о ментоловом карандашике резкие обонятельные ощущения. Мандельштам часто, гуляя, искал пахучие травки и растирал их в руках, в частности, чобр. На этом мы сошлись, гуляя еще в киевских парках и даря друг другу любимые листья и травки. Какие духи сравнятся с запахом грецкого ореха, который все знают и любят? Мне жалко Бердяева, обожавшего духи, в которых всегда пронюхивается что-то постороннее, грубое и вульгарное. В Сухуми была маленькая фабрика, выжимавшая из герани масло для духов. Вокруг нее стоял тяжелый запах аммиака, и мы поняли, что нам портит любые духи. В их состав входит нечто, то есть душистое масло, чья аммиачная грубость, явная при больших дозах, ощущается и в крохотных, которые потребляются в духах. О химикалиях в нынешних духах и говорить нечего, они непереносимы. Во втором варианте стихотворения основном пахнет тухлой ворванью,